Глава 1. Тренировочный лагерь. Июль подходил к концу. Сезон дождей прошел, и теперь в небе парили белые кучевые облака. Первый семестр, ознаменовавшийся отборочными матчами, сменился длинными летними каникулами. Большая часть учеников разъехалась по домам. Хагун опустел. Остались, скорее всего, те, кто хотел повеселиться в Токио, позаниматься в тренажерном зале академии или кого дома не жаловали. Что удивительно, Икки Кураганы среди них не было. Так же, как и Сидзуко, его младшей сестры и друзей. Дело в том, что приближался август, а вместе с ним и фестиваль искусства меча семи звезд. Перед началом фестиваля все участники традиционно собирались в тренировочных лагерях, и ученики Хагуна не были исключением. Руководство каждый раз подготавливало лагерь в Акутами и составляло 10-дневную программу интенсивных занятий с профессиональными инструкторами из КОК. Те, кто не изъявлял желания участвовать, могли не рассчитывать на высокий результат. Потому-то ни Икки, ни его товарищей не было видно в Токио. Представители готовились, а товарищи помогали им. Однако в этом году акутамский великан спутал все карты. Следователи до сих пор не установили, кто управлял им. Поэтому директриса Сингудзи решила перестраховаться и обратиться к Академии Кёмон за разрешением о совместных тренировках в их ямагатском лагере. Арена для демонстрационных боев в тренировочном лагере Академии Кёмон. Багровая принцесса Стелла Вермиллион прибыла в страну самураев, чтобы совершенствовать свои навыки. И прямо сейчас она находилась в пылу схватки. Поток алого огня схлестнулся с золотистыми разрядами молний. Стихии яростно выразились друг в друга, разбрасывая фонтаны искр. Стелла взмахнула длинным мечом, окутанным ревущими всполохами пламени. Ошеломляющая мощь и скорость без всяких слов свидетельствовали о годах физических тренировок и огромных запасах магической энергии. Как рыцарь, она практически не имела недостатков. Принцесса обладала ошеломляющей наступательной силой и идеально совмещала атакующие выпады, защитные стойки и стремительные перемещения. Как-никак А-ранг. Тем не менее, ее противник спокойно принимал разрушительные удары, способные на месте убить человека, и ловкими маневрами сводил всю их мощь на нет. И при этом он успевал проводить точные контратаки. Еще бы, ведь пару Стелли составила сама Райкири Тодотока, лучший рыцарь-ученик их академии. Весь тут совет Хагуна добровольно вызвался поднатаскать товарищей и вместе с ними поехать в Ямагату. Ха! Как только клинки схлестнулись, Тока воспользовалась приемом из айкидо и, изогнув запястье, перенаправила импульс от удара в сторону. Стелла не удержалась, наклонилась вперед, но сумела устоять на ногах. Однако клинок Леватейна соскользнул. Секунда, и принцесса снова была готова атаковать. Однако Тока не дала ей такой возможности. Она тотчас расставила ноги пошире и, зачехлив на руками, зарядила ножни электричеством. По спине Стеллы побежали мурашки. Она знала, что предвещает эта стойка. Благородное искусство Райкири. Сильнейшую атаку Токи, рассекающую пополам всех врагов. Конечно, один раз оно дало осечку, но раз в год и палка стреляет. На малой дистанции Тока по-прежнему оставалась грозным бойцом. Даже багровая принцесса уступала ей. Корсаритио Саламандра превосходила Райкири по мощи и радиусу поражения, однако уступала в самом главном – скорости. И все-таки «Я ждала этого!» Стелла тут же разорвала дистанцию. Да, она намеренно подставилась, прямо-таки приглашая оппонента использовать Райкири. Вообще, Райкири – это техника, основанная на разгоне меча в мощном электромагнитном поле. Заряжаясь, клинок под действием электродинамической силы мгновенно набирает скорость и разрубает врага. Остановить его была не в силах даже Тока. Именно поэтому Стелла вошла в зону поражения и, едва заметив признаки блистательного приема, разорвала дистанцию. Однако атаки не последовало. Тока застыла, не сводя со Стеллы пристального, казалось, даже всевидящего взора. Принцесса восхищенно охнула. «Так просто мне ее не провести». Уверена, Току-сан не один и даже не два раза пытались так провоцировать. Обычная противорайкерийная тактика. Раз так, придется сделать то, что могу только я. Она отпрыгнула еще дальше. Теперь их с Токой разделяло не менее 10 метров. На такой дистанции обычно сражались не мечами и копьями, а луками, огнестрелом и магией. У Стеллы, благодаря колоссальным, даже по современным меркам, запасам энергии, в арсенале как раз имелось несколько отличных дальнобойных атак. Вообще, большинство рыцарей, делавших упор на магию, предпочитало обстрел заклинаниями. Это было эффективно. Конечно, Тока тоже могла ответить парой-тройкой приемчиков, но Стелла просто задавила бы ее силой. Осознавая это, Райкири бросилась к ней, но опоздала. «Ха!» Принцесса влила магию в Леватейн, вынуждая окутавшее ее драконье дыхание разгораться ярче и жарче. Наставила острие на Току и прокричала: «Пожрите, клыки дракона!» Поток пламени выплеснулся на арену и принял облик длинного гибкого дракона, который раскрыл усеянную острыми клыками пасть и бросился на Току. Девушка в самый последний момент отскочила в сторону. Однако ящер развернулся, явно не собираясь оставлять ее в покое. Клыки дракона – не прямолинейная атака. Огненное псевдосущество обладало примитивным интеллектом и преследовало врага до тех пор, пока не разрывало его всеплавящими зубами. Никто не мог оторваться от него, даже Тока. Слабые и средние благородные искусства были бессильны. Колоссальная магическая мощь Стеллы просто давила их и убивала. Поэтому «Райкири!» Тока ответила самой быстрой и сильной из своих атак. Ничего другого ей не оставалось. В этом и был замысел Стеллы. «Попалась!» Плазменный клинок рассек голову дракона, и в тот же момент Стелла на полной скорости рванула к Токе. Она купилась и воспользовалась Райкири, а значит, сейчас она абсолютно беззащитна. Вот и все! Замахнувшись Леватейном, она исполнила вертикальный удар. Раскаленное лезвие сразило председателя студсовета. По крайней мере, так предполагалось. Стелла была уверена, что попадет. Однако Тока сделала кое-что неожиданное. Не замерла в атакующей стойке, а воспользовалась мощным электромагнитным импульсом и развернулась для второго удара. Конечно, она читала Стеллу как открытую книгу, вот и решила подыграть ей, чтобы усыпить бдительность. Принцесса клюнула и пошла в ближний бой, совершенно позабыв о защите, за что и поплатилась. Окутанный электричеством наруками, глубоко вонзился ей в живот. Безусловно, девайс был в иллюзорной форме, поэтому Стелла почувствовала лишь резкий упадок сил и рухнула на колени. А в следующее мгновение ощутила, как ее шеи касается острый клинок. Бой был завершен. «А я не знала, что у тебя и такой финт есть». «Потому что я воспользовалась им впервые. Ты мыслишь правильно, нужно искать слабые места противника и бить по ним. Но будь готова, что на национальном уровне так сражаются все. Как я, как и король меча семи звезд Марабоси-сан. Не будь такой предсказуемой. Иначе победу ты не выцарапаешь», – объяснила Тока и улыбнулась. «Тебе еще многому нужно научиться, Стелла-сан». Принцесса раздраженно нахмурилась и недовольно застонала. «Ого! Багровая принцесса проиграла? Да ладно!» Две девушки огорченно вздохнули. Каждая из них носила на плече желтую повязку с надписью «Клуб журналистики». Они приехали из Бункёку, чтобы собрать информацию и осветить здешние новости в следующем номере газеты. Предфестивальный лагерь – это отличная возможность разведать, на что способны команды других школ. Поэтому репортеры старались зря времени не терять. Даже Бункёку из далекого Кюсю прислала своих представителей, чтобы написать статью о Стелле Вермиллион, принцессе и известном рыцаре. Однако одно разочарование. Райкири без труда победила ее. «Эх, а я так надеялась!» «Значит, принцесса слаба. Не о чем писать статью». Поражение заметно поубавило их пыл. Стоявшая неподалеку Кагами Кусакабе, у нее на руке тоже красовалась желтая повязка, сокрушенно покачала головой. «Мда, и куда эти бункёковцы только смотрят?» «Ага, сперва навоображают не весь чего, а потом разочаровываются и дуются. Журналисты так себя не ведут», согласился Наги Арисуин. «Они не один раз видели, на что способна Стелла, поэтому с полной уверенностью могли заявить, она не слаба. Впрочем, они были не одиноки в своем мнении». «Не, бой был потрясным, за такое и заплатить не жалко. Кусакабе, в этом году Хагун просто на высоте». К ним подошли парень и девушка. Кагами встретила их улыбкой. «О, Ягакора-сан, Камияма-сан, вы тоже наблюдали за схваткой?» «Конечно. Какой журналист пропустит поединок, пусть даже учебный, между Райкири и Багровой принцессой?» «Вот именно». Кагами почувствовала, как Арисуин легонько ткнул ее в плечо и обернулась. «Что?» «Кагамин, кто это?» «Ай, точно, они же не знакомы». «Да-да, сейчас представлю. Это Ягакора-сан из клуба журналистики Академии Букёку». Она указала на девушку. Следом за ней напарня. «А это Камияма-сан, тоже журналист, но из Академии Донро». «Рада познакомиться, Арисуин-сан». «Здоров». «Понятно. Твои коллеги, значит», – кивнул Арисуин. «Угумс, у нас же повязки одинаковые». Ягакора подошла к нему поближе и, пристально глядя ему в глаза, сказала: «Я слышала о тебе. Ты и правда красавчик, каких поискать. Мордашкой на жизнь зарабатываешь, а?» «Как грубо, Ягакора!» Камияма ткнул ее локтем. Однако Наги совершенно не обиделся и улыбнулся. «А-ха-ха, да ничего, но знаете, цветы и женщин должно ценить». «Женщин?» – нахмурился Камияма, не совсем понимая, что он имеет в виду. «Ага, вот такая у нас Алиса Тян, не бери в голову, Камияма-сан». «Так и поступлю». «Что, Камияма не знал, каков из себя Наги-сан? Слабовато ты подготовился». «Ну да, не принял во внимание его натуру». «У журналистов тоже есть свои стили». Ягакора и Кагами обычно писали статьи в виде инсценировок, где раскрывали человеческую натуру интервьюируемых. А Камияма просто рубил правду-матку и, не размениваясь на красивые обороты и речи, излагал сухие факты, как на государственном телеканале. Он не привык учитывать тонкости человеческих характеров. «Наги-сан, а почему ты беззаботно стоишь в стороне и наблюдаешь за тренировками? Ты же один из представителей». «О, мне просто повезло случайно вытянуть счастливый билет. Понимаешь, мне фестиваль не особо интересен, но в то же время мне стыдно перед теми, кого я победила. А вообще, я приехала сюда вместе с соседкой по комнате, потому я так беззаботна». «Случайно, значит. Повезло случайно одержать 20 побед подряд». «Ясненько». «Ну да, одержала. Чего ж тут говорить». «Хотя ладно, Сколько голов, столько умов. У каждого свое отношение к матчам. О, так ты толерантный парень. Жеманно протянул Арисуин и кокетливо взглянул на Камияму. Тот побледнел и попятился. «Хватит уже!» Хохотнув, Кагами решила узнать мнение своих коллег по недавнему вопросу. «Кстати, что вы думаете об этом поединке? Ты про Райкири и Багровую принцессу?» «Да». «Ну, только одно. Высочайший уровень». «У кого?» «А непонятно? У обеих, конечно». «Ага, так они все поняли», – улыбнулась Кагами. «Естественно, ни Ягакора, ни Камияма не могли ошибиться в этом. Багровая принцесса действительно сильна. Это не просто слух. Наступательная мощь, связки ударов, взрывная сила – все это супер и даже круче. На первом году обучения такие гении встречаются раз в 10 лет. Она проиграла не потому, что слаба, а потому, что Райкири пугающе сильна». «Именно. Мы с Камиямой уже в выпускном классе, так что пишем о Райкире с прошлого года. Но такой красоты у ее техник еще не видели. Думаю, она весь год оттачивала мастерство, чтобы взять реванш у короля меча семи звезд. И при этом она в лагере на правах инструктора-волонтера. Блин, до сих пор поверить не могу. Она способна справиться с А-рангом, а ее потеснил рыцарь F-ранга». Проговорил Камияма и перевел взгляд на край тренировочной зоны, на того самого рыцаря. «Икки Курагане, он же бездарный рыцарь». После тестирования способностей ему дали низшую оценку – F. Однако парень настоящим ураганом смел со своего пути более сильных товарищей и занял место в команде своей академии. Кстати, что он делает там, в углу? «Биться будет, не?» Вон Нон и Интеца призвал. А с ними сестры Хагуры, тоже наши представители. Учебная схватка? Двое на одного? Сэмпай справится, уверенно сказала Кагами и не ошиблась. Если на то пошло, то это близняшки Кикё и Ботан Хагуры попросили его обои. Ты мой! Кикё призвала девайс в форме копья и, разогнавшись до околозвуковой скорости, при помощи благородного искусства мгновенное ускорение напала на Икки. Тот даже бровью не повел. «Вот так!» Он наступил на наконечник копья и заставил его вонзиться в землю. «Что?» Естественно, Кикё по инерции полетела дальше, словно прыгун шестом. Она перемахнула через Икки и... «Ага!» На полной скорости врезалась в младшую сестру, которая уже приготовилась выстрелить парню в спину из парных пистолетов. «Фу! Кья!» Девушки прокатились по земле. Икки подбежал к ним и взволнованно спросил: «С вами все в порядке?» «Ой-ой-ой, да, я в порядке, а ты, Ботан-тян?» «Ух, я коленку поцарапала!» «Сидзуку, будь добра», – попросил Икки. «Конечно, они сама!» Сидзуку тотчас подошла к Ботан и подлатала ее магией исцеления. Тем временем Икки объяснил сестрам, где они ошиблись. «Кикё-сэмпай, твое главное оружие – скорость, но нападать с копьем на противника, который сражается на более близкой дистанции – глупо. Лучше жди атак и лови врага контрударами. Подумай над этим. А ты, Ботан-сэмпай, встала прямо на линии ее атаки». Арисуин улыбнулся и высказал свое впечатление. «Это даже не тренировочный бой, а полноценный урок». Слишком уж он в одни ворота вышел. В принципе, он был прав, ведь это Хагуры попросили Икки погонять их. «Урок? Ага, загляденье просто! Бездарный даже мечом ни разу не взмахнул». «Кагами-тян, получается, сестры Хагуры слабые?» — спросила Якогора. Та покачала головой. «Это вряд ли. Нет, конечно, им повезло, что с самыми сильными противниками разделались Сэмпай и Стелла Тян, но и только. Они тоже одержали по 20 побед. Причем одолели рыцарей, занимающих верхние строчки рейтинга. Скажем так, послабее Райкири и Эйфории Бегуна, но сильнее основной массы. А мы их за неопытных девчонок приняли». Во всяком случае, они хотя бы уравновешенные и сами занимаются, и другим не мешают. Сэмпай очень любит помогать другим, хоть как-то обстановку сменит. Кстати, да, он же за 3 дня победил всех инструкторов кимона, вспомнил Арисуин. Шел 4-й день, а Икки уже сразился с каждым из профессиональных рыцарей-магов и на голову их разбил. Также он превзошел Райкири, сильнейшего из присутствующих тренеров, поэтому никто не рисковал вызывать его на бой. Чтобы совсем не потерять лицо, директор кимона пригласил для бездарного личного инструктора. Интересно, кого? Директриса Сингудзи или Санкё-сенсей, наверное, с радостью согласились бы, но они заняты в Осаке. Там же и фестиваль будет, и турнир КАОК, а приглашать кого-то ниже уровня национальной лиги просто бессмысленно. Ну да, он же их с закрытыми глазами сделает. Да уж, ваш Хагун в этом году выдал так выдал. Боюсь, как бы нам не пришлось расстаться с пальмой первенства, обеспокоенно заметила Ягакора. Да-да, заливай, невесело усмехнулась Кагами. Проиграете вы как же, с той аномалией-то, да? Букёку, одна из самых престижных академий, вот уже несколько лет подряд побеждала на фестивале. Об их представителях и в первую очередь о короле меча Семи Звезд Юдае Марабосе знали даже за рубежом. Но в самый последний момент состав команды Букёку претерпел изменения. Один парень заявил, что хочет участвовать в турнире, и потеснил своего товарища. Это был единственный японский рыцарь-ученик А-ранга, император ураганного меча Ома Курагане. Почему-то первые 2 года он фестиваль пропускал, а на этот раз решился. Сказать не могу, как я удивилась, когда увидела окончательный состав. Я тоже думал, он пропустит. Наверное, Букёку до того хочет выиграть, что даже его вынудило участвовать. В этом году Академии выставили необычно много безвестных первогодок. Взять тех же Багровую принцессу, иностранного рыцаря А-ранга и Бездарного, одним ударом рассекшего Райкири. Соревнование еще не началось, а все уже были на нервах. Камияма и Кагами полагали, что Букёку пришлось выставить Ому как рыцаря, превосходящего Марабоси по рангу. Но Ягакора покачала головой. Император ураганного меча не послушался бы. Обычно он не то что на уроки не ходит, даже на звонки не отвечает. Нет, он сам захотел участвовать, чем и нас изумил. То есть приказы руководства тут ни при чем? Нет. Вот как. Хотя что-то мне подсказывает, что Академия была не против. Ну да, они в спешном порядке организовали бой с одним из наших представителей. Сибатай Куном, 6-м рангом Академии. На кон поставили право участия в фестивале. И Ома-сан выиграл. Ну, если честно, это и боем нельзя было назвать. Скажем так, они из разных весовых категорий. Печально ответила Ягакора. Видимо, Сибата потерпел жесточайшее поражение. Однако, Сибату-сана, конечно, жаль, но прихоть императора ураганного меча – хорошая новость как для Букёку, так и для клубов журналистики. Это да, мы не ударим в грязь лицом и накатаем отличные статьи. В сети все только и говорят, что о возможном поединке между Багровой принцессой и императором ураганного меча. Еще бы. Кто бы отказался от боя учеников А-ранга? Такого не было со времен мирового хронометра и Якши-Химе. О той дуэли говорили до сих пор. Называли противостоянием Востока и Запада, то есть Хагуна и Букёку. По удивительному стечению обстоятельств, в этом году были все предпосылки для 2-го раунда. Эх, а мы, Донро, тоже такийцы. Но чувствуем себя не у дел. Что там пожиратель мечей? Рвется в бой после того конфликта с бездарным рыцарем, который я осветила. В этом году только на него и надежда. Парень он проблемный, но чуйка на Махичи просто 10 из 10. Хотя все по-любому будут смотреть только на бездарного. Шестое чувство репортера шептало Камияме, что Курауда, его однокашник, выступит на отлично, но роль темной лошадки все равно отойдет Икки. О нем начали говорить после дуэли с багровой принцессой. А недавний бой против Райкири окончательно вывел этого безымянного рыцаря на передний план. Интересно, сколько рыцарей национального уровня он положит на лопатки? Уверен, все ждут, когда же он наконец-то выйдет на арену. А, и еще, поговаривают, что одна крупная компания перед самым фестивалем выпустит сенсационный репортаж с участием бездарного. Младший брат императора Ураганного Меча, который одним ударом уложил Райкири и перед которым не устояла Багровая Принцесса. На их месте я бы тоже так поступила, согласилась Якогора. Кагами незаметно улыбнулась. Наконец-то Икки Куна признали. Все-таки не зря я с самого начала на него глаз положила. А сколько преград ему пришлось преодолеть. Как же я рада за него. Про себя воскликнула она и тут же одернула себя. Нет, любимчиков себе выделять неправильно. Хотя это же Икки Кун. Такой весь искренний и серьезный. Какая девушка откажется поддержать его? Что поделать? Ага. Она снова посмотрела на Икки и заметила, что за ним внимательно наблюдает миловидная, пепельноволосая девушка. Это же ледяная ухмылка из кимона, да? Точно, да. Наверное, пришла посмотреть, что собой представляет бездарный. Пойдем-ка. Ага, надо бы взять у нее интервью. А что, Камияма-сан уже ушел? «Подожди, Камияма, если она потом откажется беседовать со мной, я тебе не прощу!» «А, Наги-сан, мы еще поговорим!» Якогора быстренько оставила Арисуину контактные данные и побежала за Камиямой. Кагами присоединилась бы к ним, но не хотела оставлять друга одного. И все-таки... «Алиса-тян, я быстренько туда и обратно. Подождешь, ладно?» Парень не ответил. Он опустил голову и, похоже, размышлял о чем-то важном. «Алиса-тян?» «А, прости, Кагамин. Я немного задумалась». «Что ты сказала?» Девушка повторила. «Да, конечно, иди. Я буду здесь. Удачи». «Ага, я скоро». Кусакабе поспешила за коллегами, но, сделав несколько шагов, сбавила темп. «Интересно, о чем он думал? За все время, что мы знакомы, он ни разу не позволил себе не отвечать на вопросы. Может, он нервничает перед фестивалем? Или, может, его обеспокоил Ома Курагане?» Алисатян примерно тогда и примолк. «Хотя все мы иногда задумываемся и не замечаем, что происходит вокруг». Подойдя к ледяной ухмылке, Кагами мигом избавила голову от посторонних мыслей. К счастью, она успела к самому началу. «Здравствуй, я Камияма из клуба журналистики Академии Данро. Микото Цуруэ-сан, я заметил, что ты наблюдала за Курагана Икки Куном. Можно узнать, что ты о нем думаешь? Сможет ли он повторить твой результат и выйти в четвертьфинал?» Сильные и знаменитые рыцари привыкли к тому, что их осаждают репортеры. Так что Цуруэ не удивилась и не рассердилась. «Ха, не советую торопить события!» Многозначно улыбнулась она. «Что я думаю о нем?» «Комментарии излишни. Для нас, рыцарей, истина куется в битве. И поле боя уже ждет. Скоро увидим, повторит ли он результат или нет. И это покажут не слова «нет», а кое-что более жестокое». Кагами, Якогора и Камияма одновременно вздрогнули. Микото не просто так прозвали ледяной ухмылкой. Ее улыбка и правда промораживала до костей. «Хи-хи, а теперь прошу меня простить». Она кивнула и направилась к выходу из тренировочной зоны. «Прямой ответ не дала, но и не испугалась», — подумала Кагами. «Хорошо держится, сразу видно, сильная». «Величие одной из восьми лучших». Восхитилась Якогора. «Ага, чувство собственного достоинства у нее есть. Мне даже не по себе стало», — добавил Камияма. «Это точно. Но я верю в Икки Куна. ведь он превзошел как пожирателя мечей. Это точно. Но я верю в Ики-куна. Ведь он превзошел как пожирателя мечей еще одного четвертьфиналиста, так и Райкири, полуфиналистку. Эх, и где мое привычное хладнокровие? Вот только все обстояло далеко не просто так. Цуруя уже хотела выйти, как вдруг ее окликнула подруга, тоже участница грядущего фестиваля. «А, Мика-тян, как тебе, Хагун? Сразишь их, да?» Цуруя ответила ей фирменной ледяной улыбкой и четко сказала: «Абсолютно исключено!» Она была намного сильнее, чем думала Кагами и остальные, поэтому могла точно оценить силу противников. Так что Микота сразу поняла, бездарный рыцарь ей не по зубам. «Он разбросал трех профессионалов, как слепых котят. Я так не могу», – грустно призналась она и прислонилась к стене. В этот момент на тренировочной площадке зашумели: «Это же Торадзира Нанга! Они пригласили бога войны, чтобы он тренировал бездарного? Это слишком круто!» «Быть не может!» – пролепетала Цуруя и сползла на пол. «Нет, я уже хочу только одного! Только бы этот монстр не попался мне в первом раунде!» Вот так все и узнали, насколько силен тот, кого презрительно заклеймили бездарным рыцарем. Обретя славу, он встал в один ряд с фаворитами на звание победителя. Королем меча семи звезд Юдаем Марабоси, а ранговой багровой принцессой Стеллой Вермиллион и императором ураганного меча Омой Курагане, тоже А-рангом. Как далеко он пройдет? На какую высоту заберется? И зрители, и участники с замиранием сердца ждали выступления некоронованного рыцаря F-ранга. Как таковое расписание в лагере отсутствовало. Инструкторы проводили занятия, но ученики сами решали, приходить им или нет. Дело в том, что способности блейзеров уникальны, и каждому требуется особый подход. Жестким правилам и урокам по общей программе не раскрыть таланты юных рыцарей в полной мере. Поэтому ученики тренировались сами или с товарищами. Вот и Стелла перед ужином пригласила Икки на пробежку до делового района Ямагаты. 10 километров туда, 10 обратно. Смехотворная дистанция. Самое то, чтобы расслабиться и сбросить пар после проигрыша Райкири. Однако... «О, как же бесит!» – зарычала Стелла, топая ногами, будто избалованный ребенок. Они добежали до парка рядом с деловым районом и присели на скамейку, чтобы перевести дух. «Не помогло?» «Нисколько!» Девушка бежала в два раза быстрее обычного и даже остудила голову в небольшом канале, но злиться не перестала. Она видела Току в деле и в Акутаме, и на недавней дуэли с Икки, и догадывалась, в чем дело. Просто, когда тебя тыкают носом в твою же слабость, это так выводит из себя. «Я знала, что она сильна, но только сегодня почувствовала, насколько...» «Понимаешь, в бою Тока-сан окутывает себя... эдаким барьером, в пределах которого она практически непобедима. С наскока ее свалить непросто». «Но у тебя-то получилось!» «Так у меня выбора не было. К тому же ближний бой – моя специализация, где я не проигрываю», – скромно улыбнулся Икки. Стелла взглянула на него и с завистью подумала. И этот скромный тихоня блистательно одним ударом разделался с Райкири, которая оказалась мне не по зубам. Я навсегда запомнила тот момент». «Как же я горжусь им, и как же я злюсь! Мне до Ики, как до Луны!» «Как бы там ни было, в прошлом году она заняла 4-е место! У вас в Японии высокая планка. На турнирах многое зависит от случая, так что остальные трое не обязательно будут сильнее Токи-сан. Насколько я помню, она отказалась от матча за 3-е место из-за проблем со здоровьем родственников». «Это не оправдание. Уже как минимум двое, ты и король меча семи звезд, победили Току-сэмпай. Я ничем не хуже, не забывай. Я хочу превзойти всех вас и стать королевой меча семи звезд. но один из противников меня немного беспокоит». «Беспокоит?» «Да, он тоже из Букёку, как и король, Ома Кураганы». Икки мгновенно помрачнел, и Стелла кивнула. «Ага, так я и думала, он ваш Сидзуку родственник?» «Да, он мой старший брат». «Я не знала, что у тебя есть старший брат, и не знала, что в Японии есть еще один ученик Аранга. Просто все 2 года учебы в рыцарской академии...» «Да нет, последние 5 лет, еще со средней школы, он пропадал неизвестно где». «Что? Просто взял и исчез концами?» «Нет-нет, иногда он выходил на связь и мелькал в людных местах, но потом снова уезжал на день-два». И все эти 5 лет он не участвовал в официальных сражениях. Последний раз он принял участие в турнире среди учеников начальных школ. Стал чемпионом и прославился, но потом ушел в тень, и о нем перестали говорить. Думаю, сейчас Сидзуку известнее, так что я не удивлен, что ты о нем не слышала. А, ну тогда да. Раз он уже 5 лет нигде не показывался, но тогда... «Икки, не знаешь, почему он решил снова выйти на свет именно сейчас?» «Понятия не имею». «Как так? Он же твой брат!» Икки невесело хохотнул. «Стелла, я сам уникум, и братец Ома тоже уникум. Так что у нас очень мало общих интересов. Он даже дальше от меня, чем отец. Так что я почти не знаю его, но человек он несгибаемый». «Несгибаемый? Для него жизнь – это путь к силе». «Как и для тебя, разве нет?» – удивилась Стелла. «Не сравнивай нас», – покачал головой Икки. «Братец Ома идет по своему пути к силе и никуда не сворачивает. Ему не интересен младший брат, который слабее него. Ему не интересна сестра, которая слабее него. Ему не интересен отец, который тоже слабее него». Давным-давно он дал интервью, где сказал, что не участвует ни в фестивале, ни в официальных сражениях, потому что, цитирую, «там нет достойных меня противников». Самоуверенный тип. Может себе позволить. Раз братец Ома решил поучаствовать в фестивале, значит, видит в нем еще одну веху на пути к силе. И что-то мне подсказывает. Ему нужна ты, такой же рыцарь А-ранга. «Вас ведь не так много в мире. На его месте я бы обязательно искал шанс сойтись с тобой в поединке». «Логично», — согласилась Стелла. «Мне самой Аранг интересен. Я бы тоже хотела вызвать его на бой. Вполне вероятно, он думает так же». «Кстати, Икки, ты же хоть немного общался с ним? Насколько силен Ома?» «Насколько он сам заявляет об этом». «В смысле?» «Там нет достойных меня противников», — повторил парень и, сделав паузу, напряженно добавил. «Высокомерно, но ни грамма лжи». Стелла едва сдержала дрожь. Со слов Икки выходило, что Ома Кураганы стоял выше не то что Райкири, но и короля меча 7 звезд. Наверное, Икки занервничал, потому что вспомнил, какое давление оказывал его брат на оппонентов. «Нечасто он так отзывается о ком-то». «И если мне придется выйти против этого Омы, я просто обязана как минимум обогнать Райкири». «Решено. За время лагеря я обязательно превзойду Току-сэмпай», — громко заявила принцесса. «У меня еще 5 дней, а это 5 боев. 6, если считать сегодняшний, и побед у меня будет больше». Время отдыха пришло. Стелла вскочила со скамейки и затараторила: «Икки, вставай! Пора обратно в лагерь! Поедим, а потом потренируемся!» Но... Бррр! Ее живот возвестил о себе. В тишине практически пустого вечернего парка урчание прозвучало особенно громко. «Ха! Как мило!» – засмеялся Икки. «Угу». Стелла смутилась так, что покраснела, как кумач, и опустила голову. «А что я? Я весь день активно двигалась, тем более пора ужинать». «Это да. Голод – доказательство стараний, не стесняйся». «Ага, рада, что ты понимаешь это». Но физические нагрузки на голодный желудок пойдут во вред. Так что давай где-нибудь перекусим». Икки встал и взял Стеллу за руку. Девушка охнула от неожиданности, но Икки не обратил на это внимания. «Пойдем. В торговом квартале обязательно найдется что-нибудь подходящее», с улыбкой сказал он и потянул ее за собой. Вечерами в торговом квартале было людно. Ученики позволяли себе гулять допоздна, каникулы ведь, а домохозяйки ходили по магазинам. Икки и Стелла шли, держась за руки, и слышали: «Это же те самые из новостей, да? Принцесса Вермиллиона и паренек Кураганы?» «А, та история об обманутой и изнасилованной принцессе?» «Не, как оказалось, это была ложь». Шумиха в СМИ прославила Икки. Теперь его узнавал практически каждый встречный. А еще все были в курсе их со Стеллой отношений. Приходилось терпеть повышенное внимание к своим персонам. «Смотри, смотри, за руки держится! Значит, и вправду встречаются!» «Ого, а принцесса ведь действительно красотка!» «Ага, я бы тоже от такой девушки не отказался!» Кончики ушей у Стеллы покраснели. «Я привыкла, что в школе больше не надо скрываться, но ходить вот так вдвоем по улицам как-то неловко». Икки искоса взглянул на нее и по румянцу догадался, о чем она думает. «Можем отпустить руки, если стесняешься». «Нет, что ты, я не стесняюсь», — солгала Стелла. Как бы она ни смущалась, отпускать от себя любимого ни за что не хотела. «Как знаешь. Главное, не слишком напрягайся», — улыбнулся Икки и, чуть сжав ладонь, с новой силой потянул ее за собой. Взглянув на него, принцесса подумала: «А он изменился. Я привыкла, что Икки не такой напористый. Первая любовь, первые отношения. Мы так робко шли по лестнице любви, что контраст волей-неволей бросается в глаза. Взять, к примеру, недавний эпизод в парке. Раньше они брались за руки, так сказать, с обоюдного желания. Икки никогда не проявлял инициативу. Так сильно и крепко. Они не просто вложили ладонь в ладонь. Парень именно что схватил ее, не придавая значения тому, что подумают окружающие. Он всегда такой осторожный, искренний, нравственный, что я просто не могу волноваться. Что же внутри него перевернулось?» Сдалась она вопросом и решила узнать ответ немедля. «Икки, ты в последнее время какой-то не такой». «Не такой?» «Ну да, более настойчивый, смелый». «А еще мужественный и крутой», — добавила она про себя. Парень на мгновение вскинул брови, но потом смутился и почесал затылок. «Все-таки ты заметила». «Ага, значит, это и для него не секрет». «Прости, наверное, я немного увлекся». «Нет, нет, я же не говорю, что мне это не нравится. Просто захотелось узнать, что на тебя нашло». «Да, так, ничего особенного. На самом деле, я сам себе поражаюсь», — признался Икки. «С тех самых пор, как я сделал тебе предложение, я немного сильнее увлекся тобой. Вот и выражаю это, как могу. Ты же моя драгоценная девушка». Разговор после дуэли с Райкири стал поворотным моментом. Если до него Икки просто дарил Стелле свою любовь, то после обнаружил в себе неистовое желание присвоить ее и никому не отдавать. «Она останется со мной», – твердило его самцовое «я», что вылилось в чрезмерную напористость. «Я хочу прямо сейчас обнять тебя и не отпускать. Правда, это будет не очень прилично», – смущенно признался он. «Икки!» Ее любимый только что заявил: «Ты моя, никому не отдам». А прохожим сказал: «Моя женщина, руки прочь от нее». Если бы Стелла могла, то, наверное, вспарила бы на небо от счастья. Сердцу было тесно в груди, оно рвалось наружу. Шепчущие зеваки сразу куда-то пропали. Принцесса опустила голову, чувствуя, что неудержимо краснеет. «Икки такой милый, невыносимо милый. Такой юный, а уже рычишь на потенциальных соперников. Милый и все тут. Говорить не буду, а то еще обидишься. Но у меня даже голова кругом идет. Какой ты милый. Пожалуй, ты заслужил награду от девушки. Своей девушки. Стелла обняла его руку и прижалась к нему всем телом. «Стелла? Теперь мы выглядим как парочка, не правда ли?» Улыбнулась она и прижалась щекой к его плечу. «Думайте о нас, что хотите», — сказала она остальным. «Я хочу наградить своего старательного парня и сделаю это». А вот Икки был настроен не так радужно. Если до этого он еще как-то умудрялся сохранять спокойствие, то сейчас не на шутку занервничал. «Сам виноват. Что посеял, то и пожинаю. Правда, мне это даже нравится». «Ага, ты права. Отличная идея». «Да». Изо всех сил, сдерживая предательскую дрожь в голосе, ответил он. Но пылающие щеки и вспотевшая ладонь выдавали его с головой. «Хи-хи!» Про себя засмеялась Стелла. «Ты так мило притворяешься, ну и пускай. Главное, веди, а то я сейчас вся не своя от счастья». Со стороны они действительно выглядели как пара голубков. И, по сути, так оно и было. «Держи меня крепко, не отпускай, мой принц», добавила девушка, мысленно. Потому что пока стеснялась говорить такое вслух. Но... Икки внезапно остановился. Стелла сперва подумала, что он нашел подходящую кафешку, но ошиблась. Икки смотрел куда-то назад и был мрачнее тучи. «Что случилось?» «Видишь, вон того мужчину в комбинезоне. Только что прошел мимо нас», — ответил Икки, указывая взглядом на одного из прохожих. «Тебе не кажется, что у него странная походка? Может... «Травма?» «Нет. Я сначала тоже так подумал, но здесь что-то другое». Парень набрал воздух в грудь и сконцентрировался. Рост, ширина плеч, значит, скелет примерно такой, рисовал он в голове картинку. «Тогда вот так будут расположены мышцы. В таком случае руки, ноги должны двигаться так. А на деле...» «Да, все верно. Идет он как-то странно. Ноги вышагивают по-разному. Признаков травм или каких-нибудь других помех не вижу. Суставы работают нормально. Ему мешает инородное тело. Судя по походке, положению руки и складкам на одежде, у него в правом кармане лежит что-то длинное и достаточно широкое. Похоже на нож для выживания. Но комбинезон рабочий. Электрик? Электрики носят с собой ножи, чтобы снимать с проводов жесткую изоляцию. Но этот великоват для электроработ. Хотя я же не электрик. Мало ли как у них заведено. Да и предпочтения у каждого свои. Но один факт говорил против этой теории. Когда мужчина проходил мимо, Икки успел заметить его глаза под низко нахлобученной кепкой. Яростные, налитые кровью глаза – как у дикого зверя на охоте. Не, красные глаза – это не повод для обвинений. Может, он просто не выспался, а в кармане лежит обычный рабочий инструмент. Может, я слишком накручиваю себя, выдумываю всякие ужасы? Вот только эти ужасы ни в какую не желают покидать мою голову. Так. Ай, Икки, куда ты? Подожди немного. Парень высвободил руку из схватки Стеллы и поспешил за человеком в комбинезоне. «Окликну его и заставлю вывернуть карманы. Ошибусь? Замечательно. Тогда просто извинюсь. Не примет извинения? Что ж, я готов понести ответственность. Главное, от ужасных мыслей отделаюсь». Он только открыл рот, чтобы окликнуть мужчину, как вдруг тот остановился на перекрестке в самом оживленном месте. Естественно, в него тут же врезались дети. Скорее всего, ученики средней школы. И какой-то мальчишка возмутился. «Чё за? Дядя, ты чё встал посреди дороги, а?» Издав странный возглас, не то стон, не то крик, мужчина шевельнул правой рукой. Икки наблюдал за его действиями, как будто в замедленной съемке. Настолько он напряг область мозга, отвечающую за концентрацию и динамическую остроту зрения. Из кармана на пару миллиметров вылез острый, блестящий клинок широкого ножа выживания. Мужчина мог обнажить его только по одной причине. Худшие опасения сбылись. В то же мгновение Иккер рванул вперед, расталкивая людей в замедленном мире. Чуть меньше 5 метров он вытащил нож только наполовину. Дети еще ничего не заметили. «Успею! Подбегу! Вырублю его ударом сзади!» Поднимется шум, но никто не пострадает. В такие моменты его интуиция, наблюдательность и сообразительность творили настоящие чудеса. Пока что все шло по плану. Однако затем вмешался неучтенный фактор. «А, нет, стойте! Не делайте этого!» Раздался высокий девичий крик. Небольшая, тоненькая фигурка подскочила к мужчине и повисла у него на руке. «Чего? Как так? Обычный человек не успел бы отреагировать, даже если смотрел бы на карман из предосторожности». Но такое был способен только обладатель обостренного восприятия. Поэтому Икки даже не предполагал, что ему помешают. Причем настолько внезапно. Ко всему прочему, девушка оказалась на линии удара, исключая возможность атаки. Икки тотчас затормозил. Естественно, на этом все не закончилось. «Не надо, дядя! Пусть вас уволили, пусть у вас много долгов, но даже не думайте лишить жизни себя и забирать на тот свет кого-нибудь еще!» – голосила девушка. Конечно, прохожие начали оборачиваться и... «Эй, у него нож!» «Что? Во! Головорез!» Несмотря на то, что нож не покинул кармана, его заметили все. Люди тотчас побежали в стороны, расталкивая друг друга. Кто-то уронил пакеты, и их содержимое рассыпалось по тротуару. Возле неудавшегося преступника осталась только девушка. «Хватит! У вас не получилось, и закончим на этом! Пойдем в полицию. Не заставляйте вашу мать из деревни горевать. Не переживайте. Живите, и когда-нибудь вам обязательно улыбнется удача. Ну же!» С нежной улыбкой сказала она, прилагая массу усилий, чтобы удержать мужчину. Но тот не захотел прислушиваться к ней. «Ах ты, тварь!» – разъяренно взревел он и мощным движением стряхнул девушку. «Ага!» Она отлетела, упала на тротуар. Над ней нависла тень перекошенного ненавистью убийцы. Сверкнул длинный нож. «Что делать?» Икки заколебался. Вообще, в такой ситуации следовало, не раздумывая, идти на помощь. Однако, кое-что сбивало его с толку. Точнее, кое-кто. Та самая девушка, которая была вовсе не девушкой, а парнем с миловидным личиком и звонким голосом, и в мужской униформе Академии Кёмон. К тому же Икки узнал его. После окончания отборочных Кагами показала ему фотографии всех участников, и среди них был этот самый паренек. Не помню, как его зовут, но блейзер он сильный. В самый раз для фестиваля. Да и вряд ли он стал бы кидаться такими словами, казалось, сошедшими со страниц дешевого детектива. Без хитрого плана или какой-нибудь подходящей способности. Не знаю, что он умеет, но своим вмешательством, наверное, только помешаю. Пусть сам разбирается, да? Но светловолосый парень снова спутал ему все карты. Он прикрыл голову руками и закричал: «Спасите!» «Нет плана?» – мысленно воскликнул Икки. «Пришлось действовать самому». Добежать он не успел бы. Но благо на тротуаре валялись вещи разбежавшихся людей. И очень кстати подвернулась чья-то губная помада. Икки пнул ее и попал точно по ножу. От неожиданности мужчина выронил оружие и в следующее мгновение получил кулаком по лицу. Описав струйкой крови из носа красивую параболу, он мешком повалился на землю. Нокаут одним ударом. Впечатляющее должно быть зрелище. Однако... С самого Икки градом струился холодный пот. «Еще бы чуть-чуть! Вот дурак! Думать сперва научись!» «Если бы не я, тебя бы сейчас зарезали!» парень действительно был совершенно беззащитен, как кролик перед удавом. Даже к магии не стал прибегать, хотя, казалось бы, Блейзер. Честно говоря, его безрассудство наводило куда больший ужас, чем действия несостоявшегося убийцы. «Икки!» Стелла только сейчас подбежала к нему. «Ха, Стелла, вызови полицию, ладно? Пусть заберут его!» «Да, конечно!» Она достала налодонник, а Икки тем временем повернулся к парню и хотел было высказать все, что думает о нем, но... Ладно. Просто он по-своему пытался предотвратить трагедию и оплошал. Бывает. «Не ранен?» – спросил он, протягивая руку. «А, нет! Большое спасибо за спасение!» С улыбкой поблагодарил парень. И, схватив ладонь, собрался встать с земли, как вдруг округлил глаза. «Что?» «У меня что-то на лице». «А, ты случаем не Курагана и Кикун?» «А, ну да. А в чем дело?» – недоуменно ответил Икки. «Вау, ты настоящий Кикун!» Парень моментально вскочил на ноги и обнял его. «А? Эй, ты что делаешь?» Возмутилась Стелла. Но тот и не собирался отпускать Икки. «Я так тронут! Конечно, я надеялся на встречу, но не на столь внезапную. Как же мне везет!» Он даже подпрыгивал, как будто встретил друга, с которым не виделся лет 10. А голубые глаза с длинными ресницами сверкали от обожания. Парень совершенно искренне выражал свою радость, и именно поэтому Икки пребывал в глубоком ступоре. «Почему он так счастлив?» «А ты кто?» Начал он, но тут у Стеллы кончилось терпение. Она позабыла о звонке в полицию. Схватила незнакомца за плечо, силой дернула его на себя и, загородив Икки, грозно спросила. «Ты кто такой? По одежке парень, но ведешь себя как гей. Еще один? Нами своего хватает!» Парень сначала удивился, но потом понял, кто она такая и почему сердится. «Ой, прости, Стеллатян, я не гей, просто очень рад, что встретился с Икки-куном». Он улыбнулся. «Позвольте представиться, Синомия Амане, первоклассник из Академии Кёмон. Я тоже буду участвовать в фестивале искусства «Меча Семи Звезд». А еще я горячий фанат некоронованного короля меча». Передав несостоявшегося преступника полиции, Икки, Стелла и их новый знакомый наконец-то смогли пойти в ближайшую закусочную, где продавали вкусные гамбургеры. Да-да, втроем. Самопровозглашенный фанат Икки, Амане Синомия, увязался вместе с ними. Сказал, что хочет отблагодарить их за спасение. «Я впервые в закусочной. Картошка здесь просто объеденье. Я прямо так и чувствую, как тонны соли и жира оседают на органах. Но все равно это так вкусно. И привыкнуть недолго», – восторгался он. «Мне тоже нравится. Главное, не есть такое слишком часто. Но ты точно хочешь угостить нас?» – спросил Икки. «Конечно, Икки-кун, ты спас мою жизнь, поэтому я как минимум должен сводить тебя в Макдональдс». «Ну да, и ведь на самом деле спас. Если бы не я, тот мужик зарезал бы его. Вот Амане-кун из благих побуждений и старается отблагодарить меня», — подумал Курагане и вздохнул. «Тогда ладно, спасибо». Он развернул бургер и впился в него зубами. Язык приятно закололо от обилия специй. «Да уж, такое у нас в столовой не попробуешь. Там подают все в соответствии с диетическими нормами». «Кстати, Амане-сан, правильно?» — обратилась к Синомии Стелла. Она уже разделалась со своим бургером и приступила к картошке фри. «Можно просто, Амане, мы же ровесники. Да и как-то неловко, когда принцесса обращается к тебе на сан». «Хорошо. Без хонорификов, так без хонорификов. Амане, ты же представитель Кёмона, да?» «Да, ты права. Но я не видела тебя в лагере. Где ты пропадал?» «А?» – протянул парень. «Я просто не участвую в сборах. Приехал только сегодня, вот ты меня и не видела». «Вот как? Значит, ты с нами с сегодняшнего дня?» «Нет, я привез кое-какие вещи с сэмпаем, а потом сразу еду обратно». «Так нельзя. Раз приехал, будь добр тренироваться с нами». «Ха, ну, Стелла-сан, в отличие от вас, меня фестиваль не особо интересует. Так-то я слабый физически, боевыми искусствами не владею. Зато у меня редкая способность. Благодаря ней меня и выбрали представителем». «Представитель, который не заинтересован в участии. В принципе, обычное дело для Академии, где нет отборочных матчей, как в Хагуне или Букёку. Не думая, что он скромничает, значит, ты и того убийцу нашел своей способностью», — утвердительно сказал Ики. «Почему ты так решил?» — склонил голову на бок Амане. «Простой метод исключения. Судя по твоей физической форме и реакции на нападение, боевых искусств ты не изучал. И в то же время ты схватил его за руку слишком быстро для человека, который не связан с боевыми искусствами, причем высокоуровневыми. Получается, тут замешана какая-то способность». «Ого! Ну ты даешь! Вот это логика! А ты и вправду так же проницателен, как говорят!» Вскинув брови, восхитился Амане. Интуицию некоронованного можно было смело назвать Сёмакё, и ее демонстрация практически всегда вызывала восторг. «Но я не могу рассказать, что это за способность. Сенсей строго наказал не говорить никому из других школ, простите». «Ничего страшного, не извиняйся. Я не настаиваю и все понимаю. Мы точно такие же представители, как и ты. Очевидно, раскрывать потенциальным врагам аспекты своей силы донельзя глупо. Вот только... Амане-кун, если ты не можешь сдерживать противника своей способностью, в следующий раз будь осторожней. Ты рискуешь своей жизнью», – посоветовал Икки, глядя в глаза Амане. Тот потупился и кивнул. «Да, конечно, я так растерялся, что забыл защититься магией. Если бы не ты, Икки-кун, я бы... Эх, повезло мне крупно, но...» «Но?» «Но из-за этого я увидел, какой ты крутой. Это было изумительно. Ты был реально крут, как настоящий герой». Раскаяние как не бывало. Уже через секунду Амане улыбнулся и стал еще больше похож на девушку. «Легкомысленный оптимист», – обреченно поставил диагноз Икки. «Ну, это не делает его плохим». «Ах, да. Признаюсь честно, я одним из первых узнал, что в этом году Хагун и Кёмон проведут совместный лагерь. И, надеясь встретить тебя, Икки-кун, взял с собой открытку. Не подпишешь мне ее?» – попросил он и, сверкая глазами, вытащил очень дорогую открытку. Обычно на таких известные личности ставили автографы. «Ты хочешь мой автограф?» «Да, ты не против?» «Да не то чтобы. Просто ты меня в тупик поставил». Икки привык, что после поединка со Стеллой в академии с ним здоровались за руку и просили подписать записные книжки. Но вот специальных открыток не приносил никто. Естественно, он самый обычный парень, занервничал. «Как знаменитость! Право слово! Просто открытка такая красивая, и моя подпись на ней...» «Да давай, напиши свое имя, что тут такого?» – перебила его Стелла. «Стелла, но...» «Он восхищается тобой, вот и ответ его чувствам. Кроме того, ценность автографа определяет тот, кому его дают». «Уф...» «Безусловно, Стелла рассуждала здраво. Это Амане хочет автограф. Это его чувства будут решающими, а приплетать сюда собственную систему ценностей просто неразумно». «Ладно, давай», – сдался Икки и взял открытку. «Но тебе точно хватит моего имени? Может, еще кто-то?» «Конечно, хватит», – кивнул паренек. Икки взял ручку и написал свое полное имя. Вышло коряво, но Амане не обиделся. «Воу! Спасибо, Икки-кун! Поставлю в рамочку и буду хранить ее до конца своих дней!» Он прижал открытку к груди, чуть ли не подпрыгивая от радости. «Как ребенок, которому наконец-то купили игрушку!» — усмехнулся Курагане. В рамку и до конца своих дней, значит. Наверное, я должен радоваться, но на душе как-то неспокойно. Даже ладони вспотели. Ничего удивительного. До встречи со Стеллой в его жизни не было ни восхищений, ни уважения. К слову о Стелле. Она, похоже, не увидела, как неуютно ее парню, и принялась расспрашивать о нем Амане. «Получается, Амане, Икки тебе очень нравится. А можно поинтересоваться, за что? Почему ты стал его фанатом?» «Мне нравится, как он сражается, как своим клинком сражает противников. Это так круто и стильно!» «Но вроде ролики отборочных матчей запрещено передавать кому-то за пределами Академии, не?» «Запрещено, но всегда находятся благодетели, которые выкладывают их в сеть. Практически вся информация о школах, где проводят отборочные, как в Букёку и Хагуне, просачивается наружу. Я заценил все важные бои Икки-куна, загрузил их на наладонник, пересмотрел сотни раз и выучил наизусть все его фразы. «Моя сила в слабости, и я остановлю тебя, сильнейшая!» Услышав свои собственные пафосные слова, произнесенные во время дуэли с Райкири, Икки поперхнулся так сильно, что имбирный эль чуть не потек у него из носа. «Это самая крутая скетч-фраза, но охотничья версия мне тоже нравится». «Слушай, может, хватит?» «Не надо, а? Ну, хватит, а?» «Моя сила в слабости, и я поймаю тебя, сильнейший!» «Когда ты уничтожил?» «Нет, схватил охотника, это выглядело, ну, очень жестко!» «Ну, простите, я был тогда весь на взводе, перевозбудился во время боя. Прошу, пощади!» Красный до самых кончиков ушей Икки не выдержал и, перегнувшись через стол, схватил Амане. Паренек недовольно нахмурился. «Но почему? Это же было очень круто! Правда, Стелла-сан?» Обратился он к принцессе. Та: «Ага, да, Икки крутой!» Изо всех сил прижимала руки ко рту и плакала от душившего ее смеха. «Стелла, а теперь посмотри мне в глаза и повтори мою фразу». Девушка тут же отвернулась. «Ага, то-то же. И как только я тогда со стыда не сгорел. Бррр, страшная вещь напряжение». А фанат тем временем заливался соловьем, не обращая внимания на то, что Икки готов сквозь землю провалиться. «Икки-кун, ты крут в бою, но еще больше я люблю то, как ты выходишь на бой». «Как тебя понимать?» – переспросила Стелла. «Вероятно, это прозвучит невежливо, но, Икки-кун, ты плевать хотел на свои задатки Блейзера. Может быть, потому что ты не одарен силой? Но ты не показываешь свою слабость и с высоко поднятой головой встречаешь врага, как бы силен и талантлив он ни был. Лично для меня твоя вера в самого себя горит ярче любой звезды», – признался Амане. На этот раз Икки больше удивился, нежели смутился. «Он действительно много знает обо мне. Вера в собственную ценность. Да, это моя жизненная позиция». «Ха! Ха-ха!» – смущенно хохотнул Амане. «Все-таки я стесняюсь говорить такое перед тобой. Аж щеки пылают». «Я больше стесняюсь слушать». «Ха-ха! Прости, прости!» Паренек фальшиво улыбнулся и встал. «Ладно!» «Приятно было посидеть с вами, но мне пора». «Постой, ты же в лагерь идешь, давай с нами», – предложила Стелла. «Ой, нет, если я побегу вместе с вами, меня точно наизнанку вывернет. Да и мне еще нужно купить кое-что для сэмпаев», – покачал головой Амане. Повернулся к Икки и улыбнулся. «Икки-кун, спасибо за автограф. Знай, я от всего сердца поддерживаю тебя в стремлении смести все преграды и взойти на семизвездный пик». Непривычно слышать такое от, возможно, будущего противника, но, конечно, отвечать так не стоит. Это как минимум грубо. Лучше... Он уже хотел улыбнуться в ответ и поблагодарить, как вдруг... «Что?» Ощутил какой-то дискомфорт. «Икки-кун?» «А, нет, ничего, спасибо, буду стараться», – наконец выдавил Курагане. Амане настороженно взглянул на него, но, видимо, не придал этому особого значения. «Тогда пока! Еще увидимся!» И он ушел. «Вот и у тебя появился фанат вне школы. А сначала это казалось невозможным!» Весело засмеялась Стелла, доедая картошку. «Ага», – кивнул Икки. «И, похоже, Амане на тебя запал». «Какая-то ты подозрительно радостная». «Еще бы! Во-первых, я рада, что твою силу стали признавать. Ну так, ты же меня победил. А во-вторых, я рада, что Амане видит не только твою внешнюю силу, но и внутреннюю, за которую я и влюбилась в тебя. Икки, ты же не сильно сердишься, правда? Знаешь, даже у меня не так много фанатов, которые бы не только поддерживали меня, но и понимали». «Да, так и есть. Должно быть так», – неуверенно добавил он. «Икки?» – Стелла заглянула ему в лицо. Икки смотрел на дверь с крайне напряженным видом. Он даже вспотел, а ведь в закусочной было прохладно благодаря кондиционеру. «Икки, что случилось? Почему ты так вспотел?» «Стелла, как ты считаешь, какой он, Амане-сан?» – задал парень встречный вопрос. «Какой у него хорошие манеры, он миленький, и, что важнее всего, он смотрит на тебя и видит то, что надо. Думаю, он хороший, порядочный человек». «Да, ты права. Обычно такое впечатление и остается». «Ого, его не за что ненавидеть», – хмурясь про себя, добавил он. «Амане Синомия». «Красивый, как девушка. Добрый». Попытался остановить преступника, рискуя жизнью, пусть и не преуспел. Учтивый. А еще большой фанат Икки. Все это положительные черты. Положительные. Но впечатление о нем у меня сложилось отнюдь не положительное. Икки вспомнил, как прощался с Амане. Я еле заставил себя улыбнуться ему. Слова, улыбка и щенячья привязанность должны были оставить хорошее впечатление, но на деле не затронули ни одну струну в его душе. Непостижимо. Я и сам понять не могу, что помешало проникнуться к нему симпатией. Тревоги приняли вид вязкой темной субстанции и буквально приклеились к сердцу, как смола. Икки достал налодонник и сделал звонок. На том конце трубку взяли сразу же. «Да, алло. Не часто ты звонишь мне, сэмпай. Что случилось?» «Кагами-сан, можешь говорить? Хочу спросить у тебя кое-что». «Да, конечно. Мы с Алисой Тян и остальными как раз чай пьем. Что там у тебя?» «Кагами-сан, ты же разузнавала не только про Хагун, но и про представителей из других школ, верно?» «Ну, разумеется. Я собрала основную информацию по всем представителям». «Что ты можешь сказать про Синомию Амане из Кёмона?» «Что? Ну, это очень неопределенный вопрос». «А, ну да. Черт, она права, это слишком размыто. Но я должен разузнать как можно больше об Амане-куне, чтобы отлепить тревоги». Кагами, видимо, правильно истолковала его молчание. «А, ладно, забудь. Я и так почти ничего не знаю о нем. Неопределенный ответ на неопределенный вопрос. Ха. Даже так? Мало сведений. В средней школе он не участвовал в соревнованиях. Знаю, что он из редкой категории блейзеров с причинно-следственными способностями. Поэтому его активно продвигали в представители от академии. Хотя знаешь, в этом году таких много. Первогодки, которые в средней школе ничем не выделялись. И Синомия-сан один из них. Но теперь я немного заинтересовалась им. Он что-то сделал?» «Стоит ли говорить ей о тревогах?» — засомневался Икки. «Мало того, что они беспочвенные, так еще и нормально описать их не получается. Да и я не хочу наговаривать на других». «Нет. Просто я случайно познакомился с ним во время пробежки и захотел узнать, что он из себя представляет». Выкрутился он. «А, я думала, что он пропустит лагерь, а он в Ямагате?» «Сказал, что привез что-то с сэмпаем». «Значит, время активизироваться и пособирать информацию». Ха, ну, только в меру. Извини за внезапный звонок. Нет-нет, это ты прости, что я не смогла помочь. Если узнаешь что-то интересное, звони. Да, благодарю. Пока. Икки отключился. Ничего значимого. Раз в неведении даже Кагами-сан, которая знает все обо всех, то Амане-кун действительно нигде не светился. «Тебе не кажется, что ты накручиваешь себя?» – спросила Стелла. «Может, вы просто несовместимы? Убили друг друга в прошлой жизни? Или за девушку боролись? Или все сразу?» «Думаешь?» «Ага. Я считаю, у каждого человека есть этакий антипод, с которым он всегда будет на ножах». «Антипод», – повторил Икки. «Хорошо, если так, но как же все таинственно и непонятно?» «Да». «Да, наверное, так, ты права», – согласился он. Но как он не убеждал себя, смолистая тревога не отделялась ни в какую. Душа ощущала зло, необъяснимое, неописуемое зло. «Может ли быть, – думал Икки, глядя на входную дверь, – что я сегодня встретил одного из самых ужасных людей?»